Сирах, глава 12. Если ты делаешь добро, знай, кому делаешь, и будет благодарность за твои благодеяния. Делай добро благочестивому, и получишь воздаяние, и если не от него, то от Всевышнего. Нет добра для того, кто постоянно занимается злом и кто не подает милостыни. Давай благочестивому и не помогай грешнику. Делай добро смиренному и не давай нечестивому. Запирай от него хлеб и не давай ему, чтобы он через то не превозмог тебя. Ибо ты получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему. Ибо и Всевышний ненавидит грешников, и нечестивым воздает отмщением. Давай доброму и не помогай грешнику. Друг не познается в счастье, и враг не скроется в несчастье. При счастье человека враги его в печали, а в несчастье его и друг разойдется с ним. Не верь врагу твоему вовек, ибо как ржавеет медь, так и злоба его. Хотя бы он смирился и ходил согнувшись, будь внимателен душою твоею и остерегайся его, и будешь пред ним, как чистое зеркало, и узнаешь, что он не до конца очистился от ржавчины. Не ставь его подле себя, чтобы он, не зринув тебя, не стал на твое место. Не сажай его по правую сторону себя, чтобы он когда-нибудь не стал домогаться твоего седалища. И ты, наконец, поймешь слова мои и со скорбью вспомнишь о наставлениях моих. Кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей и обо всех приближающихся к диким зверям, так и о сближающемся с грешником и приобщающемся к грехам его? На время он останется с тобою, но если ты поколеблешься, он не устоит. Устами своими враг усладит тебя, но в сердце своем замышляет ввергнуть тебя в яму. Глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай, не насытится кровью. Если встретится с тобою несчастье, ты найдешь его там прежде себя. И он, как будто желая помочь, подставит тебе ногу, будет кивать головою и хлопать руками, многое будет шептать и изменит лицо свое.